Глава 16. 21 июня, среда, 12 часов 18 минут. Однако прежде чем отправиться в Слободск, Клёст успел поприсутствовать на допросе Рогозина-старшего. В прошлом, как было указано в написанной им же биографии, неплохой радиомонтажник, а ныне вахтер на проходной дышащего на ладан завода. Он оказался человеком весьма субтильного телосложения. Не исключено, что события последнего месяца изрядно его состарили, но и до этого он скорее отнюдь не выглядел цветущим богатырем. Ленченко предупредил Алексея, что Сергей Федорович иногда уходит в запой, а после гибели старшего сына подобное с ним происходит все чаще. Теперь еще и младшего непутевого потерял. Не мудрено, что от 55-летнего мужчины так разило перегаром. И Клёст невольно поморщился, оказавшись в зоне досягаемости винных паров. Поэтому он предпочел за благо отодвинуться подальше. Первую скрипку, как и задумывалось, играл следователь. «Тут еще несколько вопросов возникло к вам, Сергей Федорович», начал Леонченко, приглашая посетителя присесть по ту сторону стола на видавший виды стул. Рогозин вопросительно покосился на расположившегося поодаль Клёста, но ничего не сказал. «Вот вы говорили, что врагов у Георгия не было». «Говорил», – механически подтвердил Рогозин. «Значит, недоброжелателей у вашего сына не имелось», – задумчиво протянул Леонченко. «А у вас они имеются? Или, может, были в прошлом?» «У меня?» – Рогозин наморщил лоб. Затем потер подбородок, после чего пожал узкими плечами и отрицательно покачал головой. «Да нет, не припомню, чтобы с кем-то ссорился последнее время». «Не обязательно в последнее, может, год или два назад, а то и того раньше». «Нет, нет, ничего такого не было, из-за чего можно было бы отыграться на неповинных детях. Как Сталин говорил, сын за отца не в ответе. Да вы наверняка изучили мою биографию и про грехи молодости в курсе». Но следствие ничего не доказало, так что это тут совершенно ни при чем. «Ну-ка, ну-ка», – оживился до этого тихо сидевший в уголке Клёст, опередив вопрос Леонченко. «Что это за грехи молодости?» «Так вы не знаете?» Сергей Федорович смешался, полез в карман, выудил оттуда носовой платок и принялся громко сморкаться. Следователи сканер терпеливо ждали, пока Рогозин не закончит процедуру очищения носовых пазух. Наконец тот убрал платок в карман, после чего, откашлившись, негромко процеживая каждое слово, заговорил. «Дело-то старое уже, почти 40 лет прошло. Меня тогда с друзьями в следственный изолятор даже посадили. Было подозрение, что мы... в общем, что мы девушку изнасиловали». «Но свидетелей не оказалось, так что я чист перед законом», – поспешно добавил Рогозин, пытаясь перевести взгляд с Ленченко на Клёста, что было делом нелегким, поскольку ему пришлось крутить головой под углом чуть ли не в 90 градусов. «А как звали ту женщину, не помните?» – отчего-то внутренне холодея спросил Алексей. «Нет, не помню, и лица не помню, темно было. Ой, я не то хотел сказать». «Ха, ладно уж, все одно дело за давностью пересматривать никто не будет, так что можете во всем чистосердечно признаться», – успокоил посетителя следователь, хотя взгляд его говорил совсем о другом. «Ну, так как все обстояло?» Рогозин закрыл глаза, просидел так в неподвижности довольно долго, так что Леонченко и Клёст стали нервничать, недвусмысленно переглядываясь. Но вот он, наконец, встряхнулся, и теперь перед ними сидел, казалось, совершенно другой человек. Распрямилась спина, плечи расправились, в глазах зажегся огонек, с лица исчезло выражение забитости. Сергей Федорович словно помолодел лет этак на 20, а то и на 30. «Черт с ним, хоть душу от этого груза, что меня все эти годы к земле тянул, освобожу. В общем, нас было четверо. Я, Витька Дроздов, Мишка, Фокин и Олег. Фамилию его точно не помню, кажется, Вербицкий или Варицкий. С первыми двумя я учился в техникуме на радиомонтажника. Олег был Мишкиным знакомым. Он и принес тогда две бутылки водки, предложил отметить его день рождения. С предками он уже посидел дома, а теперь, мол, хочет выпить с друзьями. Ну, мы и выпили. Сидели в беседке во дворе Витькиного дома». А потом нас зачем-то понесло мотаться по улицам. В одном из переулков встретили девчонку. Олег и предложил ее оттащить в кусты и оприходовать. В общем, все приложились, и я в том числе не без греха. Хотя, если честно, делал это без особого желания. К тому времени я уже достаточно протрезвел, чтобы понимать, что может ждать каждого из нас за подобное, если поймают. Я слышал о том, что творят на зоне с насильниками, но в тот момент не мог показать себя слабаком перед, как я их считал, друзьями. А больше всех с той девчонкой Олег лютовал. Он словно в зверя превратился, ему все было мало. Даже хотел задушить ее, кричал, что она нас заложит. Еле оттащили его от бедняги. Рогозин замолчал, кусая губу и словно бы заново пропуская через себя события почти 40-летней давности. Постепенно огонь в его глазах угас, плечи вновь поникли, и он снова превратился в сгорбленного 55-летнего Сергея Федоровича Рогозина, потерявшего почти в одночасье обоих детей. Но свидетелей вашего преступления не было, поэтому доказать ничего не удалось, закончил за него Ленченко. Что-то вроде того. Рогозин кивнул, понуро глядя в пол. На его счастье он не видел искаженного ненавистью и болью лица, сидящего в углу человека. «Это он, точно он, один из тех подонков, что изнасиловали мою мать», – билось в голове Алексея. «Только бы сдержаться, не вскочить и не вцепиться ему в глотку». Он все же непроизвольно привстал, но тут Ленченко, заметив, что с его напарником творится что-то неладное, посоветовал – «Леш, ты выйди в коридор, перекури, а мы тут пока с Сергеем Федоровичем еще немного потолкуем. Вот, держи сигарету и зажигалку». Словно робот на негнущихся ногах, Клёст подошел к двери, хотел оглянуться, но в последний момент сдержался и вышел в пустынный коридор. Пытаясь унять тремор в пальцах, кое-как прикурил, сделал глубокую затяжку, на глазах тут же выступили слезы, а легкие извергли предательский кашель. Все-таки не курил с армии, отвык. В сердцах швырнул сигарету в открытое окно, куда-то в растущие внизу кусты, лишь задним числом сообразив, что во избежании случайного возгорания надо было ее забычить. Ну да ладно, обойдется. Во дворе прокуратуры буйствовала зелень, нестриженные кусты захватили изрядную территорию, а в самой гуще стояла старая, грубо сколоченная ловчонка. На ней сидели двое прокурорских работников, молодая женщина и мужчина с седоватыми висками. Они курили, изредка перебрасывались фразами, слов Алексей разобрать не мог. Судя по всему, обсуждали одно из дел, потому что в какой-то момент мужчина решительно рубанул ребром ладони в воздух, а до Клёста долетел конец фразы «И сидеть ему как минимум 10 лет». Впрочем, невольному свидетелю диалога было сейчас все равно – кто там кого собирается сажать на 10 лет. В голове набатом билась одна и та же мысль. Рядом, в двух шагах от меня, сидит человек, который насиловал мою мать. Алексей вконец измаялся, когда, наконец, дверь кабинета Ленченко открылась, и оттуда вышел понурый Рогозин. Бросив настороженный взгляд в сторону Клёста, он торопливо побрел на выход, шаркая по полу стоптанными подошвами видавших виды ботинок. Алексей невольно подумал, что старший сын, будучи человеком довольно-таки самостоятельным, мог бы позаботиться о гардеробе отца. Впрочем, давно известно, что чужая душа потемки, а уж в их семье отношения и так были непростыми. «Весь город только и гудит, что в Поволжске завелся серийный убийца», – изрек Леонченко, когда Клёст вернулся в кабинет. «Слухи ходят один страшнее другого». Матери боятся выпускать на улицу детей одних, хотя наше и полицейское начальство поработало с редакторами электронных и печатных СМИ, чтобы помогли унять панику. Все равно никто не верит, что преступники пойманы. Мне соседка все уши прожужжала о маньяке, этаком Джеке-потрошителе. И ведь люди-то правы, согласись. А мы прикрываемся официальной версией. Мы? Лично я тебе давно сказал, что на самом деле происходит». «Давай лучше мыслить конструктивно, как говорил Михаил Сергеевич, чтоб ему в аду гореть. Что полезного ты извлек для себя из визита Рогозина-старшего?» «То, что детям Сергея Федоровича отомстили за деяния отца. Весьма слабая версия. Кто мог отомстить в таком случае? Та женщина, которую они изнасиловали? Вряд ли она пошла бы на столь жуткое преступление. Или кто-то из ее родственников?» Тогда почему они ждали столько лет? Кстати, нужно поднять старые папки, узнать, что за женщина тогда пострадала». «Можешь не суетиться», — сказал Алексей, хмуро глядя в окно. «В смысле?» «В том смысле, что той женщиной была моя мать». На несколько секунд в комнате повисла звенящая тишина. Слышно было, как неизвестно, как залетевшая в кабинет оса бьется о стекло, никак не желая понять, что ей не пробиться через невидимую преграду. «Вот и мы так», — подумал Алексей, — «бьемся, все бьемся, а в итоге только разбиваем себе лбы». «Ты в этом уверен?» – тихо спросил вышедший из кратковременного транса Ленченко. «На 99%. Я сам недавно узнал о том, что мою мать изнасиловали, и после этого она забеременела. Неизвестно от кого из этих уродов, но она родила». «Так ты, слава богу, не меня». Дальше Алексей выложил то, что сам узнал из уст тетки. Виктор мрачнел на глазах, а после финальной точки в повествовании – хлопнул ладонью по столу. «Теперь я понимаю, отчего ты так в лице изменился, пока Рогозин рассказывал эту темную историю из своей биографии. Вот же гнида! Еще какая! Я едва сдержался, чтобы не придушить его прямо в твоем кабинете. А вот это лишнее!» Резко превратившись в слугу закона, осадил его напарник. «Ты хоть и внештатник, но представитель органов правопорядка. Значит, должен уметь держать себя в руках». «Но ведь каков негодяй! Теперь я уже жалею, что в российском уголовном праве есть статья по сроку давности преступлений». «То есть он точно подпадает? А что ты хотел? У нас же как? 2 года после совершения преступления небольшой тяжести, 6 лет после совершения преступлений средней тяжести, 10 лет после совершения тяжкого преступления и 15 лет после совершения особо тяжкого преступления». «Сумел нужный срок остаться сухим, все, уголовная ответственность на тебя не распространяется. У них, как я понял, изнасилование, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, которая наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового», – процитировал Ленченко. «Как раз его статья». Он вскочил и в возбуждении заходил по кабинету. «Что же теперь у нас получается? Тогда пазл, считай, сложился. Твой сводный брат таким образом отомстил одному из насильников его матери. И при этом не исключено, что Рогозин старше его отец. Ведь может такое быть, раз он тоже насильничал?» «Ну ты понял». «Да ладно, что уж тут. И, кстати, да, хорошо бы проверить на совместимость ДНК. Вот только где мы возьмем ДНК Зиновия?» «А, верно». Я вот думаю, может, он и остальным участникам этой групповухи какую-то ответку кинул, просто мы пока не знаем. Для него люди просто марионетки и впрямь кукловод. Я даже заведу дело под таким кодовым названием. В общем, Леха, нужно срочно искать Зиновия по фамилии Харьков. Уверен, обладателей таких редких имени и фамилий не так уж и много, да и, скорее всего, он вообще в единственном числе. Вот этим и займись». «Загляни в архив, в интернете порыскай. Правда, не уверен, что хоть что-то там обнаружится. И тех троих, что Рогозин перечислил, надо бы найти. Тут будет посложнее. Из этой четверки в Поволжске остался только Сергей Федорович. Говорит, что его подельники разъехались кто куда. Буквально через 2 года после того преступления, и с тех пор он ни разу с ними не связывался. И даже не знает, кто где живет? Не знает». «Ну, может, тебе удастся найти концы хотя бы тех 2, что с Рогозиным в техникуме учились, а 4-й, Олег, кажется, вроде был друг одного из них. Думаю, при желании можно найти. А я пока все же смотаюсь в Слободск, поищу там его концы. Может, мне с тобой съездить? Дел, правда, не в проворот, мне тут вчера еще одну подкинули, но поиск твоего отмороженного родственника у нас на первом месте, хотя мой босс уверен, что виновные найдены и требует дело по Рогозиным закрывать. Все-таки официальный представитель власти, мне и доверия в провинциальном Слободске больше». «Ага, как раз власти сейчас и доверяют», – усмехнулся Клёст. «Нет, среди вашего брата и порядочные люди попадаются, вот как ты, например. Но все же лучше я поеду как просто родственник». Мол, ищу следы своего сводного брата, имею право. А вот если мне не удастся ничего разузнать или пошлют меня там лесом, тогда можешь и ты подключиться. Без обид. «Да какие тут обиды? У меня и здесь, если честно, дел хватает. Когда поедешь?» «Завтра и съезжу. Вить, может, прокуратура подкинет деньжат на бензин в виде командировочных расходов?» «Конечно, нет вопросов. Решим. Бери листок и пиши, сколько тебе нужно, а я отнесу шефу, пусть подпишет. И не стесняйся, пиши с запасом. Контора не разорится. Затем зайдешь в бухгалтерию и не забудь с АЗС забрать все чеки и квитанции, а то они со своей отчетностью всю плешь тебе потом проедят». Глава 17. 21 июня, среда, 13 часов 11 минут. Прежде чем ехать домой, Клёст решил заскочить в магазин, называвшийся незамысловато «Художник». Нужно было присмотреть масляные краски и грунт для холста. Магазин находился недалеко от центра, открылся он меньше года назад и подкупал своими демократическими ценами и качественным товаром. За этот срок многие художники стали его постоянными клиентами и ни разу об этом не пожалели. Выходя из магазина с покупками в руках, он невольно бросил взгляд через дорогу, и что-то заставило его резко остановиться. Весь первый этаж дома постройки на вид сталинских времен был отдан на откуп разного рода организациям. Офис нотариальной конторы, юридическая консультация, кабинет доктора Петухова. Вот именно этот кабинет и привлек внимание Алексея. Во-первых, фамилии хозяина, а во-вторых, тем, что Петухов был окулистом. Судя по вывеске, здесь желающие могли поправить свое зрение, а также приобрести очки или контактные линзы. «Петух, глаз, номер квартиры», – пронеслось в его голове. «Да ладно, это слишком просто, чтобы быть правдой. А с другой стороны, почему бы и нет? Почему бы и не проверить, вдруг повезет?» Он подумал, стоит ли звонить напарнику. Вдруг тот примчится, а его догадка окажется ошибочной. Неудобно как-то перед Виктором он себя будет чувствовать. Но, как ни крути, лучше уж перебдеть, чем недобдеть. Кинув пакет с покупками на заднее сиденье машины, он вытащил из кармана джинсов телефон и принялся набирать номер Леонченко. Однако вежливый голос в трубке сообщил, что аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Чертыхнувшись, Клёст набрал рабочий номер Виктора. Но и здесь его ждало разочарование. В кабинете следователя, судя по всему, никого не было. «Обедать, что ли, ушел? Что же делать? Что делать?» Он стоял, растерянно глядя на дом, в котором вполне вероятно жил убийца. Ведь в прошлый раз подсказка касалась как раз места его обитания. Кто знает, вдруг и в этот раз он себе не изменил. И вероятно, что этого убийцу звали Зиновий Харьков. Хотя Алексей дал себе зарок не списывать на сводного брата вину за смерть нескольких человек до тех пор, пока не объявятся более или менее реальные доказательства. Как бы там ни было, сейчас в нем боролись два желания – постучаться в квартиру номер 26 или все же дозвониться Леонченко. А может, в обход следователя вызвать наряд? Алексея многие знали, и не исключено, что кто-то из знающих его как раз дежурит на проводе. Жаль, что у него не было телефонов полицейского начальства. Придется звонить дежурному. «Старший уполномоченный дежурный капитан полиции Павловский слушает», — раздалось на том конце провода. «Это Алексей Клёст, внештатный сотрудник полиции и прокуратуры». «Клёст? Что-то не слышал о таком». «Ну вот, теперь еще 3 часа объяснять, кто он такой». Алексей хотел было сослаться на Леонченко, которого в полиции наверняка должны были знать, но в этот момент в телефоне что-то пискнуло, и связь оборвалась. Глянул на шкалу заряда аккумулятора, которая в очередной раз уползла в ноль. Ну да, недавно же смартфон сигнализировал о разрядке, а он не обратил внимания. Вот и дождался. «Твою ж мать!» – вслух выругался Клёст. Оглянулся вокруг, таксофона не видно, зарядника с собой нет, так бы хоть попросился, куда воткнуться, мир хотелось верить не без добрых людей. Или попросить у кого-нибудь телефон, чтобы сделать важный звонок. После 3 неудачных попыток он засомневался в своей внешности и харизме. Неужели он так похож на гопника или афериста, что никто не доверит ему свою трубку? Или люди вообще никому не доверяют? Блин, просто замкнутый круг какой-то. Можно, конечно, и не спешить. Из дома позже созвониться с Леонченко, выработать схему действий, на этот раз уж точно подтянуть СОБР. А вдруг Зиновий сейчас как раз собирается на очередную акцию возмездия? да и может заметить копошение вокруг дома. Хотя, собственно, куда ему отсюда бежать? Не в окно же прыгать? Кстати, интересно, на каком этаже нужная квартира? Черт, сплошные сомнения. Может, все же рискнуть, попробовать самому взять преступника? А что, мужик он не слабый, неужто не справится с инвалидом, который, если память не изменяет, явно не обладал внушительными габаритами? Подойти к двери, позвонить, и как только откроет, сразу в челюсть. Главный элемент внезапности. Скрутить его, и можно наряд вызвать. Блин, аккумулятор же сел. Ну, у братана в любом случае должен быть телефон. Опять же, медаль на грудь за задержание, так сказать, особо опасного. А с другой стороны, может и не открыть. В глазок посмотрит, и там он, сводный брат, приперся. Да ведь еще и домофон может быть на двери подъезда. Логично было бы дойти до дома и со стационарного дозвониться, наконец, до Леонченко. Тем не менее, движимый внутренним зудом, Клёст таки решил провести небольшую разведку. Возможно, что и боем. Мало ли, вдруг убийца сейчас попадется ему навстречу. Во дворе дома, кроме двух молоденьких мамаш на лавочке и их копошащихся в песочнице чад, более никого не наблюдалось. Женщины о чем-то оживленно болтали, а на появление нового персонажа во дворе отреагировали с настороженностью. Ничего удивительного, учитывая, какие слухи ходят по городу. Два из трех подъездов были оборудованы домофонами с громкой связью, а вот средний, то бишь второй, раритетным кнопочным набором. Так как номера на домофоне первого подъезда заканчивались цифрой 18, можно было сделать вывод, что искомая квартира находится как раз во втором подъезде. «Что будем делать?» – спросил сам себя Клёст и кинул взгляд в сторону молодых мамаш. «Может, эти товарки выручат, подскажут заветные цифры?» Хотя он на их месте поостерегся бы вот так вот пускать в подъезд незнакомого человека. Мало ли что, террористов сейчас хватает и со славянской внешностью, из числа одураченных адептами той самой организации, которая в России считается запрещенной. «А вы к кому?» – поинтересовалась одна из них в ответ на его вопрос. «Знакомый у меня здесь жилье снимает. А дозвониться не могу, вот видите, аккумулятор сел». «А я ни номера квартиры не знаю, ни кода к замку». Мамаши переглянулись, после чего та, что спрашивала, протянула ему телефон с узорчатым чехлом. «Можете с моего набрать». «О, спасибо огромное, буду должен». Он потыкал кнопки, мысленно взывая ко всем богам, чтобы напарник взял трубку. Кто-то из небожителей все же снизошел, и Виктор откликнулся после второго гудка. «Леонченко на связи, с кем имею честь?» «Блин, Витя, ты чего с первого-то звонка трубку не брал?» «Клёст, ты что ли? А чего с незнакомого номера звонишь? На моем аккумулятор сдох». «Сколько раз тебе говорил, чтобы купил, если не трубку, то хотя бы аккумулятор?» «Он у меня несъемный. Ладно, подарю что-нибудь приличное на день рождения». «Витя, давай к делу. Знаешь, где я сейчас нахожусь?» И не обращая внимания на прислушивавшихся к разговору мамаш, на лицах которых было написано явное недоумение и усиливавшаяся настороженность, он вкратце рассказал о своей теории пребывания настоящего убийцы в доме, на первом этаже которого находился глазной кабинет доктора Петухова. «Слушай, а ведь твоя догадка и в самом деле может оказаться верной», сказал после паузы Леонченко. «Опять ты меня уделал, Леха. Ты там особо не высовывайся. Я с группой приеду минут через 20-30». «Ага, если дадут группу. В прошлый раз нам сделали большой обламинго». «В этот раз», — Леонченко выделил слово «этот», — «я буду, если не выбью из них группу хотя бы человек в 5. Ну и санкцию за одно начальство. Какой там, говоришь, адрес?» «Ага, записал. В течение получаса будем». «А ты пока скройся куда-нибудь в сторонку, не маяч под окнами». Следователь и четверка бойцов СОБРа, больше все-таки не выделили, прибыли через 25 минут. В ожидании группы Алексей успел выведать у словоохотливой мамаши код подъезда и попросил делать вид, что ничего не происходит, а лучше разойтись по домам и из своих квартир не высовываться. «А что будет?» – не удержалась от вопроса встревоженная вторая мамочка. «Что будет?» «Может быть, очень нехорошо. Не рискуйте жизнью ни своей, ни ваших детей». Мамаши прислушались к совету и послушно исчезли, каждая в своем подъезде вместе с отпрысками. А Клёст действительно отошел в сторонку, но вплотную к стене дома, так, чтобы его нельзя было увидеть из окон. Стоять пришлось на солнцепеке, так что когда наконец с торца дома остановился черный микроавтобус, из которого высыпали бойцы группы быстрого реагирования, в мультикамах, шлемах, бронежилетах и с бесшумными валами Алексей порядочно взмок. У одного из бойцов в руках компактный домкрат для выдавливания двери. Леонченко тем временем выбрался с переднего пассажирского сиденья в своем неизменном костюме с сосредоточенным выражением лица. «Задачу я ребятам объяснил, за старшего у них капитан Павловский», – представил одного из спецназовцев следователь. Алексей и капитан обменялись крепкими рукопожатиями. «Кстати», – сказал Клёст, – «если дверь откроет наш клиент, желательно его сразу чем-то оглушить, чтобы он не смог взять под контроль сознание одного из нас. Из вас. А то получится, как с теми бандитами». Бойцы вопросительно переглянулись, а Леонченко, сразу смекнувшись, что к чему, кивнул. «Это правильная идея. Слышал, Володя?» «Слышал», — ответил капитан, «но ничего не понял». «Не заморачивайся. Ваша задача — лишить его сознания, пока он не успел ничего сообразить. Сможете?» «У нас Костя Хван, специалист по таким вещам. Знает все болевые точки и нервные окончания. На раз-два вырубает. Костя, сможешь?» Скуластый боец молча мигнул своими глазами-щелочками. «Ну что?» – спросил Павловский. «Какой подъезд?» «Второй, код мне сказали, сейчас открою. Квартира?» «26, мы знаем». Мамаша не обманула, дверь подъезда распахнулась без проблем, хотя и с противным скрипом. Из просторного вестибюля, пол которого был выложен побитый временем и ногами мозаичной плиткой, наверх вела широкая лестница. Подумал, что потолки здесь, наверное, метра три. «Кузнецов, идешь первым, вы, товарищ следователь, замыкаете группу». «Я тоже с вами», – выдвинулся вперед Клёст. «Вам не положено, вы гражданский, ждите внизу». «Ага, сейчас». Едва только Леонченко скрылся в сумраке подъезда, как Алексей тихо нырнул следом. Обернувшись, Виктор погрозил ему кулаком и сделал страшные глаза, но напарник лишь отрицательно покачал головой. Плюнув, следователь кинулся за ушедшими вверх собровцами, а Клёст следом за ним. Искомая квартира располагалась на предпоследнем этаже. Дверь обита деревянной лакированной рейкой. Так делали с претензией на оригинальность лет 20, а то и 30 назад. Глазок имелся, поэтому бойцы расположились по бокам от двери. Алексей же притулился у чугунной батареи пролетом ниже. Мысли его в этот момент неслись галопом. А вдруг в этой квартире живет не убийца, как минимум трех человек? Это еще не считая его, вернее их матери – а вполне нормальная семья. Хороши же они будут, поставив их лицом к стенке или уложив на пол. Придется стыдливо краснеть, объяснять борцам СОБРа, что его догадка, к сожалению, оказалась неверна. «Дверь давим или как?» Тем временем негромко поинтересовался у следователя старшей группы. «Лучше бы или как?» – вздохнул Леонченко. «Ладно, я позвоню. Если дома кто-то есть и спросит, то представлюсь по всей форме. Ответят и не откроют, будем выдавливать домкратом. Все равно в окно не уйдет, если он только не самоубийца. А если никто не ответит? Все равно ломаем». Он уже протянул палец к кнопке звонка, как в этот момент дверь соседней квартиры распахнулась, и оттуда показалась сгорбленная старушка в кофте с оттянутыми рукавами, из-под которой спускалась черная юбка ниже колен, а на ногах, местами собранные в гофру, теплые, несмотря на погоду, колготки. В левой руке она держала мусорное ведро. Увидев вооруженных людей, пожилая женщина замерла, часто-часто заморгала слезящимися глазами и мелко перекрестилась свободной рукой. «Господи ты, боже мой! Это чего ж такое?» «Бабуля, потише, пожалуйста», – громким шепотом попросил Леонченко. «Вы не обращайте внимания, мы к соседям, хотя вас как зовут?» «Марья Васильевна», – тоже шепотом ответила бабка. «Марья Васильевна, скажите, кто здесь живет?» «Да тут все время жильцы меняются. Хозяева в коттедж за городом давно перебрались, а свою однушку в наем сдают. Нынешнего жильца я, правда, раза два видела, а еще раз в глазок». «Как он выглядит?» «Как?» Пожилая женщина призадумалась, даже ведро на пол поставила. «Да он сутулится так, что лица не видать. Все время боком, кепка на нем какая-то, а еще прихрамывает, это точно». Виктор и поднявшийся на пару ступенек Алексей, понимающе переглянулись, а капитан, увидев Клёста, неодобрительно покачал головой, мол, велено же было не соваться. «Так отчего ж? Бандит там живет, что ли?» «Ну, как сказать. А вы вот что, Мария Васильевна, вы не могли бы позвонить в эту дверь по-соседски, попросить, например, соли?» «А чего же? Могу. Звоните». «Звоните», – кивнул следователь и отошел в сторонку, взяв на изготовку табельное оружие. Старушке пришлось звонить два раза, прежде чем с той стороны раздался глухой голос. «Вам кого?» «Сосед, ты соли не одолжишь?» С той стороны двери повисла пауза. «Соли? Сейчас». Прошло полминуты, минута. Когда заканчивалась вторая, капитан обменялся понимающим взглядом со следователем и кивнул бойцу с домкратом. Бабулю, резво подхватившую ведро, припроводили в ее квартиру, а тем временем собравец уже работал с дверью. Много времени на препятствие не ушло, все-таки не железное. Вскоре дверной прямоугольник валился внутрь, с грохотом улегшись посреди относительно просторного коридора. «Никому не двигаться, работает спецназ». Группа захвата проскользнула в квартиру, держа на готове короткоствольные автоматы. Один плавными движениями, неслышно прилипнув к стене, двигался на кухню, находящуюся прямо по коридору. Второй толкал дверь, находящуюся справа залы. Ленченко с Клёстом держались сзади группы захвата. «Вот он!» – раздался крик бойца, осматривавшего кухню. Все кинулись к нему. Тот по пояс высунулся в окно. «Пожарная лестница рядом с окном. Вот он по ней, гад, и спустился. Через двор удирает». И точно, прихрамывающая фигура беглеца с рюкзаком за спиной пересекала двор, быстро удаляясь от дома. Алексей сразу узнал в нем давешнего бомжа, клянчившего пустую бутылку. «Пальнуть? Убить хочешь?» – выкрикнул Леонченко, опуская ладонь на ствол уже готового выплюнуть свинцовую очередь автомата. «Я должен взять его живым, слишком уж ценный кадр». «Неужто Хромова не догоним? Алексей, ты оставайся здесь, а остальные со мной. И ничего не трогай. Здесь наверняка найдется работа для экспертов». Не став выслушивать возражений напарника, Виктор вместе с бойцами вывалился в коридор, и вся эта толпа ринулась вниз по лестнице. «Тьфу ты, я дрить твою!» – сплюнул в сердцах Клёст, провожая их взглядом. «Чего я тут забыл-то?» Однако делать было нечего. Ребята из СОБРа, специалисты в таких догонялках – они даже в боевом облачении готовы выдержать хороший темп. Не должны упустить. «Неужели все, конец всей этой истории?» – подумал он. «Даже не верится. Теперь брату прямая дорога в какой-нибудь секретный институт. Как бы там ни было, ему теперь на какое-то время предстояло стать единственным обитателем этой квартиры. Для начала он кое-как пристроил дверь на место, пусть и не на сорванные петли, но вход она теперь более-менее закрывала». После чего приступил к более детальному осмотру жилища. Однокомнатная квартира казалась просторной, плюс высокие потолки, прихожая солидная, кухня большая, отдельные ванная комната и туалет. Мда, во времена Иосифа Виссарионовича умели строить для людей, не то что кукурузник, загнавший людей в тесные хрущевки. С другой стороны, хоть какое-то жилье Никитину обеспечил, переселив в него десятки миллионов из деревянных бараков. Убранство квартиры отнюдь не поражало воображение, весьма скромная мебелировка, в углу небольшой телевизор Sony, аккуратно застеленная постель. На столике в хрустальной пепельнице лежали ключи с брелоком в виде фишки от казино. Внимание Алексея привлекли несколько разбросанных по столу бумажек, поверх которых лежала профессиональная фотокамера Nikon, а в открытой сумке на полу он разглядел длиннофокусный объектив. Помня наказ Леонченко брать в руки технику, Алексей не решился. Мало ли что, наверняка на камере должны остаться отпечатки пальцев, хотя черт его знает, мог и стереть перед побегом. А вот отказать себе в удовольствии порыться в бумагах он не мог. Первое, что попалось ему на глаза, это его собственная фотография. Сделана она была, судя по всему, не так уж и давно, максимум месяц-полтора назад. Клёст на ней явно не позировал, фото являлось результатом работы папарацци, которым, похоже, и был тот хромой убийца с большой долей вероятности именно его сводный брат. Алексей покрутил снимок в руках, после чего вернул его на место. Также здесь обнаружились какие-то квитанции и счета, в том числе товарный чек на покупку телевизора Sony с диагональю 17 дюймов, наверное, того самого, который скромно притулился в углу. Чек был выписан на имя Василия Потапова, но Алексей вполне резонно усомнился в том, что такой человек существует на самом деле. Нет, имя Василий, а фамилия Потапов не такие уж и редкие, и, наверное, встречаются даже в таком сочетании. Однако вряд ли серийный убийца так просто назвал бы свое настоящее имя. Похоже, все самое важное беглец успел прихватить с собой. Зашел на кухню, чайник на плите еще хранил остатки тепла, в плетеной тарелке на столе лежала завернутая в полиэтилен половинка нарезного батона, а в холодильнике обнаружился лишь самый необходимый набор продуктов. Видно, Зиновий вел весьма скромный образ жизни. В этот момент со стороны входной двери послышался шум. Алексей высунулся в коридор и увидел протискивавшегося внутрь Леонченко. Сзади маячили давешние ОМОНовцы с такими же мрачными и потными, как у следователя, лицами. «Слушай, нахрена ты дверь на место поставил?» – выдохнул Леонченко. «Я чуть весь пиджак не изодрал». «Ты лучше скажи, где Зиновий?» «Не поверишь. Ушел, гад». «То есть, как ушел?» «А вот так. Хромой собака, а хрен догонишь, как сквозь землю провалился. Не иначе заранее пути отхода изучил. И мы, дураки, внизу человека не оставили». «Да кто ж знал?» – хмуро отозвался капитан. «Мы бы хоть водителя попросили подежурить, а он, небось, дрыхнет в машине. А вообще-то ваш товарищ, – он кивнул на Клёста, – должен был дожидаться нас во дворе». Алексей покаянно вздохнул под взглядами бойцов и Виктора и, чтобы как-то увести разговор в сторону, предложил. «Может, ввести план перехват?» «Уже позвонил, пока назад шли», – отмахнулся Леонченко. «Обозначил примерно район основных поисков. Может, и повезет. Черт, как он вообще нас раскусил. Как понял, что старушка подсадная. С его интуицией только в следственных органах работать. Ты в бумагах, надеюсь, не рылся, ничего тут не лапал? А то с минуты на минуту должен Чикатило подъехать. Мы пока возвращались, я его вызвал». Вполне трезвый Чикатило прибыл отнюдь не через минуту-другую, а через 20 с лишним. К тому времени осмелевшая Мария Васильевна вместе с домохозяйкой средних лет из квартиры этажом ниже уже стояли на лестничной площадке, в полголоса обсуждая происходящее. «Гражданочки», – попросил Виктор, – «разойдитесь по квартирам. Если нужно будет, мы вас позовем». В течение следующего часа криминалист перерыл все, что можно, посчитав главной удачей найденные отпечатки пальцев, в том числе на фотоаппарате и на фото Клёста. «Я-то думал, что он успел стереть отпечатки, пока мы торчали под дверью», – сказал Алексей. «Чтобы стереть отпечатки по всей квартире, нужна уйма времени», – ответил, не поворачиваясь, Чикатило. «Дверные ручки, вентили в ванной, ручки ножей, вилок, ложек, а его, судя по всему, время поджимало». «Мы-то, наверное, уже не нужны?» – поинтересовался командир группы. «Да, давай, до встречи», – вяло отмахнулся следователь. Проводив СОБР, он отзвонился сотового, попросив дать ему номер местного участкового. Затем еще один звонок, и четверть часа спустя в квартире появился Старлей, с которым Леонченко затеял задушевную беседу, после чего участковый тоже принялся куда-то звонить, как выяснилось, хозяевам квартиры. «В течение часа приедет жена ответственного квартиросъемщика. Она сдавала квартиру через объявление», – сказал старший лейтенант следователю. «Может, пока соседи опросим?» «Давай опросим. Тут вот слева бабка живет. А ниже этажом женщина, она тоже дома. А в какой квартире, спросим у бабули». «А мне что делать?» – вклинился Алексей. «Да тебе тут, наверное, торчать резона нет. Спасибо, Лёш, ты сделал, что мог, а мы, раздолбая, его упустили. Созвонимся. И вот еще что». Лёнченко придержал его за плечо. «Поосторожнее, ладно?» «Думаешь, Зиновий меня караулит за углом?» – усмехнулся Клёст. «Так я на машине уеду. Тебя, кстати, не подвезти?» «Я тут недалеко, потом доберусь сам, тем более у нас прокурорских проезд бесплатный». Домой Алексей вернулся лишь пару часов спустя. Для начала он попробовал пройтись примерным маршрутом бегства сводного брата. Видел из окна, как тот удирает в сторону соседнего дома. Обойдя здание, дошел до перекрестка, постоял, оглядываясь, и махнул рукой. «Нет, это все равно, что искать иголку в стоге сена». Вернувшись за руль, долго сидел неподвижно, глядя в одну точку перед собой. Только что, казалось, Зиновий был у них в руках, и вот на тебе. Кто ж знал, что этот хромец окажется таким шустрым? И ведь послушайся он совета капитана, останься внизу, хрена с два ушел бы Зиновий. Опять же, если пораскинуть мозгами, получается, что дальностью действия необычных способностей братец значительно превосходит Алексея. Он-то Клёст может работать лишь при тактильном контакте, а у его родственничка, похоже, этот диапазон составляет километры. Как еще объяснить факт управления им сознанием Раевска и Вадика? Ведь там его марионеткам приходилось преодолевать под контролем кукловода большие расстояния. Правда, непонятно, зачем он тогда приперся в салон кармы, если мог действовать на расстоянии. Просто из любопытства решил за ним проследить. Ну да, чужая душа потемки, а душа Зиновия вдвойне. Сегодня он припарковался на платной автостоянке. Подходя к подъезду, Алексей внезапно замер, явно почувствовав спиной чей-то пристальный взгляд. Резко обернулся, однако во дворе были только он, три бабушки, играющие в лото за скособоченным столиком, и малышня у детской площадки. В его сторону точно никто из них не смотрел. Может, кто-то из окна? Такое ощущение, что его выцеливает снайпер, разве что точки лазерного прицела не хватало. Непроизвольно поежившись, Клёст вошел в подъезд и поднялся в свою квартиру. Кое-как поужинав, аппетит полностью отсутствовал, поставил многострадальный телефон на зарядку, включил компьютер и проверил почту. Он даже не особо удивился, увидев, что письмо от кукловода, и отправлено оно всего полтора часа назад. «Поздравляю, тебе и твоему дружку почти удалось меня взять. Не знаю, кто из вас двоих оказался таким смышленым, ты или твой напарник, или оба, но адрес вы выяснили за сутки до моего отбытия с этой квартиры. Впредь, наверное, я не рискну оставлять намеки по поводу своего места пребывания. Еще остались люди, с которыми мне предстоит встретиться, и я не хочу, чтобы мой план оказался под угрозой срыва. Я не прощаюсь, рано или поздно мы с тобой обязательно встретимся лицом к лицу». «Надо же», – мелькнула мысль, – «как быстро он добрался до интернета. Хотя вполне может быть, письмо отправлено с мобильного устройства. Даже, скорее всего, так и есть. Вычислить бы этот номер, может, удалось бы к нему подобраться». Понимая, что, может быть, не стоит этого делать, он набил в ответ всего одну строчку. «Обязательно встретимся, брат». Нажал «Отправить» и набрал номер Виктора. «Что-нибудь новое удалось выяснить?» «Только что пообщался с владелицей квартиры, Анной Ивановной. Арендатор предъявил ей паспорт на имя некого Геннадия Сологуба, 35 лет, москвича. Якобы командирован в Поволжск на неделю от какого-то НИИ, она не помнит, что он ей там точно говорил. Сразу отдал всю сумму наличными, я так думаю, паспорт поддельный. Переживает Анна Ивановна, что дверь придется ставить, замки менять, хотя наш Зиновий ключи оставил». «Кстати, ее словесный портрет совпадает с тем, что ты нарисовал. Я и не сомневался, а план перехват, выходит, ничего не дал». Тяжкий вздох на том конце провода был ему ответом. Словно сквозь землю провалился. Может, и впрямь сквозь землю. Что ты имеешь в виду? К примеру, не мог он заныкаться в канализации. У нас же под городом проходит разветвленная сеть, и немалая ее часть связана со старинными подземными ходами. Часть из них, я слышал, засыпали, чтобы мальчишки не лазили. Но через канализационные люки в эту сеть, в общем-то, можно попасть. Сам пацаном с друзьями спускался неоднократно. Доходили так почти до реки. Слушая эту мысль, только надо будет подтянуть профессиональных диггеров, ежели таковые у нас имеются. Кто-то в любом случае должен знать систему канализационных и подземных ходов. Карту памяти в фотокамере проверяли? А нет ее, успел гад вытащить, либо хранил отдельно. А дорогую камеру бросил. Кстати, он мне уже успел письмо прислать. Алексей зачитал с экрана текст и заодно признался, что написал ответ. Но и зря, нужно было продолжить выдерживать мхатовскую паузу. Подумает еще, что вывел тебя из себя. А может, ввяжется в какой-нибудь диалог, да и сболтнет что-то лишнее, за что можно будет зацепиться. Думаешь? Что-то я сильно сомневаюсь. К слову, не мешало бы вспомнить, откуда отправлено письмо, подключить ребят из отдела К. А если с мобильного устройства, толку-то? Он постоянно в движении, хоть и хромой. Нет, так просто его не поймаешь. Только время и силы зря потратит. Умеешь ты оптимизма вселить. «А что там со Слободском? Едешь? Не изменил решение?» «Да завтра же и выезжаю, чего время тянуть? Не исключаю, что после поездки мы станем чуть ближе к разгадке сущности этого типа. Может, стоит сделать в этот детский дом официальный запрос, да и все? На официальный запрос последует официальный ответ, а я хочу поговорить по душам с людьми, которые знали моего братца. Если же мне не удастся ничего выяснить, натолкнусь, так сказать, на стену молчания и непонимания, тогда можешь включать свои ресурсы. Завтра, говоришь, едешь. А между прочим, завтра была война. Точно, 22 июня. Ну, надеюсь, завтра никто ни на кого не нападет». Глава 18. 22 июня, четверг, 10 часов 40 минут. Слободской детский дом представлял собой довольно мрачное трехэтажное здание красного кирпича с глухой массивной дверью и зарешоченными окнами первого этажа. Невольно подумалось, что здесь скорее место душевнобольным или малолетним уголовникам, нежели детям-сиротам. Сбоку от входа, над которым нависал ажурный козырек, серела мемориальная дощечка с отбитым нижним правым углом. Судя по надписи, в сентябре 1920 года в этом здании располагался штаб 2-й конной армии под командованием некого Филиппа Миронова. Из командармов гражданской Алексей помнил только Буденного, Блюхера и Чапаева. Впрочем, насчет последних двух он сомневался. Вполне вероятно, что те командовали не армией, а корпусом, либо еще каким-нибудь подразделением или соединением. Дорога в Слободск заняла у него чуть больше часа. Адрес детского дома Алексей выяснил заранее и с помощью навигатора добрался до места без приключений, хотя в районе шаровой опоры правого переднего колеса, как ему показалось, что-то подозрительно похрустывало. И вот он здесь стоит перед зданием, в котором прошли детские подростковые годы жестокого убийцы, человека или, скорее, существа, являющегося его родственником. Прежде чем толкнуть раритетную массивную дверь, он еще раз скользнул взглядом по окнам и в одном из них на третьем этаже увидел светлое пятно, лицо мальчишки лет 7-8. Алексею показалось, что он даже разглядел печальное выражение глаз парнишки, глядевшего куда-то вдаль за горизонт. Да уж, окажись он в таком возрасте в подобном месте, тоже, наверное, глядел бы с не меньшей тоской. Вполне может быть, что отсюда и жестокость Зиновия, чье детство прошло в этом мрачном здании. Тяжелую, обитую железом дверь едва удалось открыть. Почему до сих пор не поставили что-то современное из пластика? Хотя, как он успел заметить, меньше половины оконных проемов были заменены на стеклопакеты. Видимо, с финансированием здесь было достаточно туго. Из огромного сумрачного холла наверх уходила старинная лестница с чугунными перилами, откуда едва слышно доносились детские голоса. Здесь же за столом мирно посапывала толстая вахтерша, уже даже не бальзаковского возраста. Видавший виды стул под ней жалобно поскрипывал в такт сопению и, казалось, с минуты на минуту просто развалится на части. Алексей постоял перед вахтершей какое-то время, затем, поняв, что будить ее все равно придется, негромко кашлянул, и только после этого тетка встрепенулась. «Кто такой? Чего надобно?» «Здравствуйте, я могу увидеть вашего директора». «Это какого?» «У вас что, их несколько?» «Дак новый Герман Трифоныч токмо вторую неделю как директорствует. Может, у вас дело к прежнему, Юдифе Львовне?» «Как вы сказали?» Ему показалось, что он ослышался. «Казенко Юдифе Львовна, директрису бывшую так зовут. Имя и правда чудное, а почему назвали так, мне то неведомо». «А она долго работала?» «Да лет 30 поди отрубила. Детишки ее любили и уважали, да и воспитатели тоже. Хоть и строгая была, а справедливая. А когда провожали Львовну на пенсию, все аж чуть ли не ревмя ревели. Она-то сама уже укрепилась, да и то под конец не сдержалась, слезу пустила». «Так», — протянул Клёст, соображая, как лучше поступить. «С прежним директором встретиться надо было в любом случае. Наверняка она должна помнить воспитанника с необычным именем Зиновий. Тогда подскажите, пожалуйста, как эту Юдифу Львовну найти?» «А у тебя какое к ней дело? Могут, я сгожусь?» «Не думаю, тут конфиденциальность соблюсти требуется». «Понятно, секрет, значит, имеются. Выходит, дитя не собираешься в наш детдом определять, а то к новому пошел бы. В общем, слухай сюды, в юнош». Получив подробную информацию, как добраться до дома прежней директрисы, которая, похоронив мужа последние 8 лет, жила одна, дочь, как поведала вахтерша, давно обжилась в Москве. Алексей вышел на свежий воздух и с облегчением перевел дух. Уже после нескольких минут пребывания в этом учреждении он чувствовал себя не в своей тарелке. А ведь дети здесь годами живут. И какому умнику пришла в голову идея устроить в этой бастилии детский дом? После нескольких лет пребывания в подобном заведении поневоле умом тронешься. Ехать оказалось недалеко, всего 3 квартала по прямой. Вот и аккуратный домик из белого кирпича под синей крышей. Хоть и невелик, но симпатичен. За ажурной оградкой виднелись аккуратный огородик и небольшой сад из вишневых и яблоневых деревьев. Хозяйка появилась минуты через 2 после того, как Алексей надавил на черную кнопку звонка, приделанного к деревянной дощечке справа от калитки. Юдиф Львовна оказалась немолодой худосочной женщиной, на носу которой посверкивали лекторские очечки, прибавлявшие их обладательнице немного солидности. Алексей поздоровался, на что бывшая директриса учтиво кивнула, поинтересовавшись, чем она может быть полезна. «Может, откроете калитку, а то как-то неудобно через забор разговаривать». Та внимательно смотрела сквозь линзы очков на незнакомого мужчину несколько секунд, затем, сделав для себя какие-то выводы, подняла защелку. «Похоже, у вас ко мне серьезный разговор. Что ж, милости прошу». Внутри хата выглядела так же опрятно, как и снаружи. Хозяйка сразу включила электрический самовар, не обращая внимания на протестующего гостя. «Я ж вас нищие есть заставляю, хотя могу их предложить. А чай с дороги – дело святое», – настояла на своем женщина. «С сушками в прикуску да с конфетами в самый раз». Пока самовар нагревался, Клёст излагал причину, по которой прибыл в Слободск из областного центра. «Мол, еще родственника, звали так-то и так-то, пребывал в вашем детдоме примерно тогда-то и тогда-то». Юдиф Львовна рассказчика не перебивала, только изредка кивала, словно с чем-то соглашаясь. Когда Алексей закончил, не торопясь, разлила по чашкам ароматный чай, придвинула приезжему вазу со сладостями и только после этого заговорила. «Как же помню я этого Зиновия. Интересный был мальчик. Читал много, всю нашу библиотеку перелопатил. Особенно детективы любил. А однажды как-то воспитательница заходит ко мне в кабинет и протягивает Библию. А вот, мол, Харьков ночью под одеялом с фонариком читал. Я уж и не знала, как реагировать. С одной стороны, у нас свобода вероисповедания, а с другой, вроде как мы и жили при атеизме. В Советском Союзе, хотя уже вовсю гремела перестройка, а до развала страны оставалось еще чуть больше года. Узнай в Горано или в обкоме, что мои дети читают такие книги, меня бы по головке не погладили бы. Вызвала я Зиновия к себе, спрашиваю, мол, где книгу взял. А он молчит, смотрит в пол и молчит. Ну, что с него взять? Пожурила я его для проформы и отпустила во свояси, а Библию себе оставила. Она до сих пор у меня дома хранится. Если хотите, могу показать». «Не откажусь». Юдиф Львовна подошла к книжной полке и вернулась с потрепанной книгой в темном переплете. Протянула гостю. Алексей не без внутренней дрожи взял в руки то, что некогда держал в руках его сводный брат. Полистал местами пожелтевшие страницы, представляя, как 2 десятилетия назад вот так же под одеялом листал их Зиновий. Заметив, что бывшая директриса не без любопытства за ним наблюдает, вернул ей книгу, после чего поинтересовался. «Кстати, я слышал, у Зиновия не все в порядке со здоровьем было. Я не говорю про его хромоту». Женщина насторожилась, искоса глянув на Алексея. «А что вы имеете в виду?» В этот момент Клёст, далеко не будучи знатоком человеческих душ, понял, что она что-то знает. Нужно было только сломать лед недоверия, который между ними еще оставался, и, возможно, она расколется, а может быть, расскажет даже больше, чем он ожидает от нее услышать. И для того, чтобы она ему доверяла, он первым должен сделать шаг. «Буду честен с вами, Зиновий действительно приходится мне родственником. Он мой сводный брат». «Вот оно что», – протянула экс-директриса. «Любопытно». «Я узнал об этом лишь недавно и, к сожалению, при весьма трагических обстоятельствах». И Алексей, медленно, исподволь наблюдая за реакцией собеседницы, стал рассказывать о трагических событиях, которые произошли за последнее время. Он был довольно откровенен, поведав о даре Зиновия и о том, как страшно умирали его жертвы. Однако, несмотря на, казалось бы, шокирующее откровение, лицо Юдиф Львовны оставалось непроницаемым. Когда гость закончил свой рассказ, она покачала головой. «Я слышала об этих случаях, но не могла и подумать, что за всеми этими преступлениями стоит мой бывший воспитанник. Жаль, очень жаль, если все так на самом деле. Ну что ж, откровенность за откровенность. Меня правда предупреждали в свое время серьезные товарищи, чтобы я о случившемся с Зиновием никому ни слова. Но думаю, через столько лет можно, хотя, признаться, мне не очень хочется ворошить эту историю». Дальше хозяйка поведала следующее. Приступы эпилепсии, которая, как оказалось позже, на самом деле была вовсе не эпилепсией, случались с Зиновием не так уж и часто. Обычно это выглядело следующим образом. Мальчик неожиданно закатывал глаза, оседал на пол и полностью отключался. Спустя некоторое время он приходил в себя и, как ни в чем не бывало, поднимался и делал свои дела дальше. Такие приступы длились от нескольких десятков секунд до примерно 15 минут. Поначалу его пытались как-то лечить, водили к психиатру, но врачи никаких отклонений в мальчишеском организме не обнаружили. А вот воспитатели со временем заметили одну странность. Тут Юдиф Львовна сделала паузу, бросила на Клёста испытующий взгляд и молча подлила ему в чашку кипятку, сдобрив его порцией крепкой и ароматной заварки. «Спасибо. Так что там, говорите, за странность была?» А странность была такая. Дальше выяснились вещи поразительные. Когда мальчик терял сознание, не раз замечали, что кто-нибудь из других воспитанников детского дома вдруг ни с того ни с сего начинал вести себя странно. Проще говоря, перенимал повадки Зиновия и даже начинал прихрамывать на правую, причем совершенно здоровую ногу. Однажды некий мальчик стал свидетелем того, как его друг, с которым они втихую курили в туалете, вдруг мгновенно и как-то неуловимо переменился и затем закашлялся и с отвращением, посмотрев на окурок, отбросил его в сторону. «И как ты эту дрянь куришь?» Сказав это, он посмотрел на своего якобы друга так, что тому стало не по себе. Тот мальчик задал невинный, казалось бы, вопрос. «Ты что, Ген, заболел?» «Какое тебе Гена? Я Зиновий!» После этого, словно чего-то испугавшись, подволакивая правую ногу, он мигом выскочил из туалета. До ушей воспитателей эта история дошла через мальчишку, который выполнял в группе функции тайного доносителя, за что при весьма среднем умственном развитии получал у преподавателей только четверки. Сказать, что от такой информации директриса была в восторге, значило бы погрешить против истины. В то время как раз готовилась инспекция из Министерства образования, так что лишняя шумиха была Козенко совершенно ни к чему. Но затем произошел случай, заставивший директрису взглянуть на проблему по-другому. Дело в том, что другие воспитанники детдома Зиновия по большей части сторонились, считая парнишку ненормальным. Но дети – народ жестокий, тем более озлобленные на весь белый свет сироты, поэтому без язвительных насмешек не обходилось. Особенно усердствовал один экземпляр, доставлявший головную боль не только многим детдомовцам, но и прежде всего педагогическому составу учреждения. Звали его Антоном. Сам он был из деревенских, а в детдоме оказался после того, как его спившуюся мать-одиночку лишили родительских прав. Будучи от природы щедро одаренным физической силой, Антон использовал свои данные по полной. Нередко то у одного, то у другого мальчика, не угодившего чем-либо хулигану, под глазом вдруг появлялся фингал. Жаловаться на недоросля, к тому же забившего большой болт на учебу и явно готовившегося провести взрослую жизнь на нарах, мало кто пытался. Тот мог подкараулить доносчика и так его отметелить, что бедняга рисковал оказаться на больничной койке. На хулигана даже заводили дело в инспекции по делам несовершеннолетних, но дальше этого дела не пошло, хотя воспитатели во главе с директрисой с удовольствием избавились бы от малолетнего бандита. Тем не менее, Антону пока все сходило с рук, вплоть до того случая, о котором пойдет речь ниже. В тот последний сентябрьский день едва ли не все воспитанники были заняты на уборке опавших листьев в скверике с обратной стороны детдома. Вышеупомянутый Антон благополучно притворился больным, пожаловавшись на резь в животе, и теперь, втихую потягивая сигарету, вместе с парой таких же больных приятелей, наблюдал со стороны за копошащимися на территории детьми из-за угла детского дома. В какой-то момент внимание отморозка привлек прихрамывающий Зиновий, который был на 2 года его младше. «Слышь, хромоногий, иди-ка сюда!» Зиновий обернулся, отставив грабли, таскать носилки ему не позволяли из-за той же хромоты. «Ты меня?» «Тебя, тебя!» Зиновий подошел, не ожидая от известного своей жестокостью Антона ничего хорошего. «Ты че, правда припадочный?» Антон выпустил в Зиновия струйку дыма и щелчком отбросил окурок в сторону. Харьков молчал, не зная, как реагировать на вопрос. Антон смотрел на него без улыбки, вроде бы равнодушно, но Зиновий чувствовал себя под этим взглядом весьма неуютно. «Ну так что, Зина, покажешь, как это у тебя получается?» «Что получается?» «Что-что? По земле кататься?» С этими словами Антон ловко сделал подсечку, и под смех Антоновых товарищей Зиновий неуклюже шмякнулся спиной в осенний чернозем. Мало того, самодовольный недоросль в буквальном смысле слова вытер об него ноги, напоследок презрительно пнул и, довольно кивнув дружкам, направился прочь. Те покорно последовали за своим предводителем с кривыми ухмылками, оглядываясь на перепачканного грязью Зиновия. У этой безобразной сцены был лишь один свидетель, затаившийся в кустах тот самый вездесущий мальчик, стучавший на товарищей воспитателю. Решив, что спектакль окончен, он выбрался из своего наблюдательного пункта и собрался было идти прочь, обдумывая, какие дивиденды принесет ему очередной доклад воспитателю. И вдруг по-прежнему лежавший в грязи Зиновий застонал и изогнулся дугой. Мгновение спустя один из друзей Антона остановился, покачнулся, словно ему стало дурно, схватил грабли, прислоненные к стене сарая, мимо которого они как раз проходили, коротко размахнувшись, всадил садово-огородный инвентарь прямо в голову своему вожаку. И так крепко, что грабли так и остались торчать у несчастного в макушке, свешиваясь черенком вниз, будто некая диковинная антенна. Несколько секунд Антон стоял неподвижно, а затем прозрачную осеннюю тишину разорвал дикий протяжный вопль. «А-а-а, сука!» После этого Антон умудрился еще каким-то образом выдернуть стальные закрученные стержни из своего черепа, но на большее сил у него уже не хватило. Покачнувшись, он кулем свалился на землю, судорожно загребая почву и опавшие листья скрюченными пальцами. Второй его дружок попятился и мгновение спустя с не менее громким воплем кинулся прочь. Через минуту возле агонизирующего тела хулигана собралась толпа детей с редкими вкраплениями взрослых. Воспитатели безуспешно пытались разогнать своих подопечных, но особого успеха не добились. Даже девчонки оказались не робкого десятка. Кто-то помчался звонить в скорую, прибежала медсестра, но и ей не удалось сделать хоть что-то, что могло бы продлить существование парня в этом мире. Антон скончался еще до приезда скорой. Что касается Зиновия, то ввиду экстраординарности ситуации он оказался обойден всеобщим вниманием и вскоре пришел в себя. Более того, даже присоединился к толпе любопытных, заняв место чуть позади. Тот самый малолетний стукач по случайному совпадению стоял рядом с очнувшимся Зиновием и слышал, как тот почти неслышно произнес загадочную фразу. «Теперь ты узнал, как это у меня получается?» Ну а малолетний убийца никак не мог понять, за что его заперли в кладовке и сдали затем на руки милиционерам. На допросе он твердил одно и то же, мол, неожиданно провал в памяти, а когда очнулся, увидел лежавшего перед ним в луже крови своего лучшего друга Антона Безбородова. Впоследствии, сопоставив полученные сведения, Козинка пришла к выводу, что весьма своевременный припадок Зиновия и провал в памяти у Гриши, так звали убийцу, более чем взаимосвязаны. К тому же невольно вспоминались и более ранние случаи, связанные со странными приступами Зиновия. В итоге, не обладая какими-то особыми познаниями в психологии, но зная, как на волне перестройки пользуется популярностью экстрасенсорика, директриса при здравом размышлении пришла к выводу, что мальчик неким образом умел овладевать чужим сознанием, при этом впадая в своего рода транс. И последний раз это привело к трагедии. Юдиф Львовна вызвала Зиновия к себе и сначала окольными путями, а затем напрямую попыталась выяснить, что значит на самом деле припадки мальчика. «Признайся, Зеня, ты умеешь проникать в чужое сознание?» Тот посмотрел на нее из-под лобья, по-прежнему не открывая рта. А затем он начал грызть ногти. Директриса знала, что за Харьковым водилась такая глупая привычка, и на сей раз Юдиф Львовну она взбесила. «А ну прекрати немедленно! Что это еще за идиотская привычка ногти грызть? Мало того, что ребенка убил, теперь еще и меня решил довести!» Слова негодующей женщины вызвали у подростка весьма бурную реакцию. Он вскочил, опрокинул стул и, брызжа слюной, выкрикнул в лицо опешившей директрисе: «Не лезь не в свое дело, а то я и тебя!» После этого Зиновий опрометью выскочил из кабинета, даже не удосужившись прикрыть дверь. Ошарашенная директриса накапала себе валерьянки и осталась в одиночестве обдумывать произошедшее. Что он имел в виду под «а то я и тебя»? Можно было только догадываться. Козенко, впрочем, довольно ясно представила себя на месте Безбородова, и ей стало немного не по себе. Скандала, связанного с гибелью подростка, все одно избежать не удалось бы. Уже грозилась приехать специальная комиссия, чтобы провести собственное расследование инцидента. Так что директриса решила разрубить этот гордиев узел одним ударом. Она поехала в областной центр, зашла в управление комитета госбезопасности и выложила все на чистоту внимательно выслушавшему ее майору. Тот, наверное, тоже смотрел по телевизору Кашпировского и Чумака, так как через пару дней к детскому дому подъехала черная «Волга», из которой вышли двое штатских с незапоминающимися лицами в одинаковых костюмах. Полчаса спустя они вывели из здания хмурого Зиновия, посадили в автомобиль, и с тех пор прихрамывающего мальчика, склонного к странным припадкам, никто не видел, в том числе и Юдиф Львовна. «Вот такая история», – закончила она свое повествование и выразительно посмотрела на Алексея, как бы предлагая ему или поддержать беседу, или попрощаться. «Занятная история». Хотя, честно сказать, в глубине души я был готов услышать нечто подобное. У меня к вам только один вопрос. А вы говорили Зиновию, кто его мать? Он даже не задавал мне подобного вопроса, ничуть не смутившись, ответила Козенко. Его личное дело лежало у меня в сейфе, и я прекрасно знала, что Зиновий отказник, еще с роддома. Но уже в доме малютки все придерживались версии, будто его родители погибли в автокатастрофе, а бабушек и дедушек у него нет. И мальчик пришел сюда, сознавая, что он круглый сирота. Вот оно как, понятно. Алексей принялся задумчиво барабанить пальцами по поверхности стола, прикидывая, что предпринять дальше, как выйти на след сводного братца. Все это время бывшая директриса не сводила с него пристального взгляда, словно пытаясь угадать, о чем думает ее немногословный собеседник. «Ну что же, Юдиф Львовна, спасибо вам за чай, за рассказ. Не смею больше отнимать у вас время. Если не секрет, по какой линии все же Зиновий вам родственникам приходится? Если вы меня, конечно, не обманули». «Да какой уж тут секрет? Сводный брат он мне, мать у нас одна была». «Умерла, значит», – кивнула Юдиф Львовна, словно услышала что-то само собой разумеющееся. «И подозреваю, не без помощи моего брата». «Вот даже как. Ну а вы какие действия собираетесь предпринимать дальше?» Те люди из комитета просили не распространяться по поводу того, кто забрал Зиновия. Но прошло уже столько лет, страна кардинально изменилась, да и КГБ уже нет. Хотя, думаю, многие дела по наследству приняла ФСБ. Может, с их помощью удалось бы найти какие-то следы Зиновия? Клёст вспомнил генерала-чекиста из столицы, и ничего страшного, наверное, не случится, если он по старой дружбе, впрочем, особо подружиться они тогда не успели, попросит того о помощи. Да, прошло достаточно лет, но кое-какие телефоны он помнил, да и местные ФСБшники, если что, в состоянии помочь выйти на Артемия Петровича. Он поблагодарил гостеприимную хозяйку за чай, услышав в ответ, что гостям здесь всегда рады. Уже у калитки Козенко строго взглянула в глаза Алексея и тихо сказала: «Вы можете не говорить, но мне кажется, что-то случилось. И случилось нехорошее, связанное с моим бывшим воспитанником». Клёст попытался выдержать ее упрямый взгляд, но долго сопротивляться не смог. отвел глаза и также негромко ответил. «К сожалению, вы правы. Только что я услышал от вас доказательства того, что тот, кого я подозревал в страшных преступлениях, и есть мой брат, сводный брат. Но неясного остается еще достаточно, и нам в Поволжске предстоит распутать этот клубок. Что ж, я хоть атеистка, но все же дай вам Бог удачи. А Гришу, кстати, так и не освободили. Сначала в колонии для малолетних 3 года отсидел, а потом еще и во взрослые 2. Представьте, каким он оттуда вышел. Одним словом, покорежили судьбу мальчишки. Хотя, я думаю, со временем он так или иначе оказался бы в местах не столь отдаленных. И знаете что? Запишите на всякий случай мой домашний номер». Клёст забил в память телефона ряд цифр. Прежде чем окончательно распрощаться с хозяйкой, он не выдержал и спросил. «Простите за бестактность, но все же, почему у вас такое странное имя?» «А я все ждала, когда вы спросите», – впервые улыбнулась Козенко. «Едва ли не все, кто со мной знакомится, удивляются, с чего это родители назвали меня в честь мифологической жительницы города Витилуя, которая, согласно библейским преданиям, спасла израильтян, отрубив голову Алаферну. На самом деле мой папа был ярым поклонником актрисы Юдив Глизер. Уж не знаю, чем она его так привлекла, но факт остается фактом. А учитывая, что мама во всем ему подчинялась беспрекословно, так что, если можно так выразиться, я стала жертвой театральных пристрастий своего отца».